Глава 72. Приготовления к церемонии покаяния Горы в саду на берегу Ганги шли своим чередом. Абинашу было только досадно, что избранное для церемонии место было не в центре Калькутты, и, следовательно, она не сможет привлечь столько народу, сколько ему хотелось бы. Он прекрасно понимал, что самому Горе покаяние не очень нужно. Нужно оно было народу Индии, на который такое зрелище должно было морально воздействовать. И ради этого, конечно, следовало провести церемонию на глазах у толпы. Но Гора не согласился. Он хотел, чтобы во время церемонии пылал жертвенный огонь и читались веды, что было не совсем удобно в центре людной Калькутты. Для этого более подходило уединенное место в лесу или на берегу Ганги. Там, при свете священного пламени, под пение ведических гимнов, Гора мог взывать к древней Индии, той, к словам которой прислушивался весь мир, и, очистившись от грехов и совершив омовение, принять от нее посвящение в новую жизнь. О моральном воздействии Гора вовсе не тревожился. Не зная, как еще удовлетворить свою потребность в гласности, Абинаш прибегнул к помощи прессы. Ничего не сказав Горе, он во всех газетах опубликовал сообщение о предстоящем покаянии. Но и на этом он не успокоился и написал несколько длинных передовиц, в которых подчеркивал, что благородного и непорочного брахмана вроде Горы, конечно, не может коснуться никакая скверна, и что он совершает покаяние за всю страну, взяв на себя грехи, так низко павшие в наши дни Индии. Подобно тому, как наша погрязшая в прегрешениях страна томится в оковах иноземцев, писал Абинаш, Гоур-Махон Бабу на себе испытал, что значит быть закованным в кандалы. Он взял на себя муки Родины и вызвался искупить покаянием ее грехи. Поэтому вы, братья бенгальцы, и ты, несчастный 250-миллионный народ Индии, и так далее. Прочитав эти слова излияния, Гора впал в ярость. Но удержать Абинаша было невозможно. Гневные тирады Горы не производили на него никакого впечатления. Сказать правду, Абинаша они даже радовали. «Наш наставник витает в мире высоких чувств, — говорил он, — и ничего не понимает в делах житейских. Его можно сравнить с небожителем Нарадой, который своей игрой на вине покорил Вишну и заставил его сотворить священную Гангу. Нарада — один из великих мудрецов Риши. Нарада изображается старцем с лютней в руках. Предание рассказывает, что искусству пения он обучен Брахмой, творцом Вселенной. Но принудить ее омывать наш бренный мир и оживить прах сыновей Сагары смог лишь живший на земле царь Пхагиратха, а вовсе не жители неба. Это два совершенно разных дела. Сыновья Сагары. В одной из древних легенд рассказывается, что царь Пхагиратха с помощью Нарады умолил Брахму, по другим источникам Вишну, низвести Гангу, протекавшую в небесах, на землю, чтобы оживить своих предков, 60 тысяч сыновей царя Сагары, сожженных мудрецом Капилой за то, что они ложно обвинили Капилу в похищении жертвенного коня. Выходки Абинаша приводили Гору в бешенство, но Абинаш лишь посмеялся про себя, и только его почтение к учителю неуклонно росло. «Обликом наш наставник, — говорил он себе, — настоящий Шива, но душой совершенный ребенок, в мирских делах ничего не смыслит, совершенно непрактичен, моментально вспыхивает и также быстро отходит. Стараниями Абинаша вокруг предстоящего посвящения Горы был поднят большой шум, и число людей, которые приходили посмотреть на гору и поговорить с ним, достигла невероятной цифры. Каждый день приносил ему столько писем, что он не успевал прочитывать их. Всеобщее обсуждение его покаяния умаляло, по мнению Горы, всю торжественность этого обряда и превращало его в заурядное публичное зрелище. Но это был порок века, бороться с которым было трудно. В последнее время Кришнадаял даже не касался газет, но людская молва проникла и в его убежище. Прихлеватели, раздуваясь от гордости, сообщили ему, что его достойный сын Гора готовится торжественно совершить покаяние, и выразили надежду, что юноша пойдет по святым стопам своего отца и со временем станет таким же великим человеком. Трудно сказать, сколько времени прошло с тех пор, как Кришнадаял последний раз заходил в комнату Горы. Сегодня, однако, сняв свои шелковые одежды, он надел обыкновенное платье и пошел к сыну, но не застал его. Слуга доложил Кришнадаялу, что Гора находится в комнате жреца. Господи, Боже мой! Что ему там нужно? Узнав, что Гора молится, Кришнадаял встревожился еще больше и поспешил в молельню. Там он нашел Гору, который сидел перед алтарем, погруженный в молитву. «Гора!» — позвал Кришнадаял с порога. Удивленный появлением отца, Гора встал. В своих покоях Кришнадаял установил изваяние собственной божественной покровительницы и молился отдельно от всех. Все семейство поклонялось Богу Вишну, но сам он почитал богиню Шакти и уже давно не участвовал в семейных богослужениях. «Пойди-ка сюда», — позвал он. Гора вышел из молельни. «Что все это значит?» — воскликнул Кришнадаял. «Что ты там делаешь?» «Ведь для этого есть специальный брахман», — продолжал он, видя, что Гора молчит. «Все необходимые обряды за всех в доме он регулярно выполняет». «Так тебе-то что еще нужно?» «Ничего плохого в этом нет, насколько я понимаю». «Ничего плохого? Ты так думаешь? А не кажется ли тебе, что нечего вмешиваться не в свое дело, раз у тебя и права на это нет? Это грех, понимаешь? И грех этот ложится не только на тебя, но и на всех в доме». «Если говорить об искренности в вопросах веры, — возразил Гора, — то, по всей вероятности, очень... немногие имеют право совершать богослужение. Но неужели ты хочешь сказать, что я не имею права делать то, что делает наш жрец Рамхори?» Кришнадаял не сразу нашелся, что ответить. «Видишь ли, — сказал он после некоторого молчания, — ежедневные обряды и молитвы — это кастовая обязанность Рамхори. Бог снисходительно смотрит на то, что их каста приняла на себя эту обязанность. Если же мы сами за это возьмемся, то нам придется отстранить их. А что будет с общиной? У тебя нет никакой причины отстранять его, и я не вижу, зачем тебе понадобилось входить в его комнату». Раз уж сам Кришнадаял говорил, что даже такой праведный брахман, как Гора, не должен входить в молельню, значит, он имел для этого основание, и поэтому Гора не стал возражать. «И вот еще что, Гора, — продолжал Кришнадаял, — я слышал, что ты как будто созвал всех пандитов на церемонию своего покаяния. Это правда?» «Да», — признался Гора. «Пока я жив, этого не будет», — горячо воскликнул Кришнадаял. «Но почему?» — спросил возмущенный до глубины души Гора. «Как почему? Разве я тебе не говорил, что ты не должен принимать участие в такой церемонии?» «Да, ты это говорил», — подтвердил Гора, — «но не объяснил причины». «И не вижу никакой необходимости объяснять», — ответил Кришнадаял. «Ты должен с почтением относиться к тому, что говорят тебе старшие наставники. Без их разрешения ты не можешь участвовать ни в одной религиозной церемонии. Тебе, надо полагать, известно, что подобные церемонии связаны с памятью предков». «Да, но в чем же тут «Препятствие для меня», — удивился Гора. «Для тебя это совершенно исключено», — сердито сказал Кришнадаял. «Я не допущу, чтобы ты принимал в них участие». «Вот что!» — жестко и холодно ответил Гора. «Это мое личное дело. Я хочу очиститься от скверны, и с этой целью устраиваю обряд покаяния. Я совершенно не понимаю, почему ты так волнуешься из-за этого и протестуешь». «Послушай, Гора», — не выдержал Кришнадаял, — «было бы очень хорошо, если бы ты не пускался в спор по всякому поводу. О таких вещах не спорят. Есть много такого, что тебе понять еще не под силу. Позволь мне сказать тебе еще раз. Ты глубоко заблуждаешься, если считаешь, что стал уже настоящим индуистом. Это не в твоей власти. Каждая капля твоей крови, каждая клеточка твоего тела восстает против этого. Даже при самом большом желании нельзя вдруг стать индуистом. Для этого нужно совершать праведные поступки из рождения в рождение». «Я не знаю, как уж там из рождения в рождение», — вспыхнул Гора. «Но разве я не могу претендовать на права, который дает мне кровь нашего рода?» «Опять ты споришь», — воскликнул Кришнадаял, «и тебе не стыдно прямо в глаза противоречить мне? Называешь себя индуистом, а сам никак не бросишь эти английские повадки. Слушай, что тебе говорят, и немедленно прекрати все это». Гора стоял молча, опустив голову. «Но если я не совершу покаяние, — сказал он, — я не смогу есть со всеми вместе на свадьбе Шоши-Мукхи». «И великолепно! Что в этом плохого?» — воодушевился Кришнадаял. «Тебя посадят отдельно». «Значит, и в общине я должен держаться отдельно от всех?» «Это было бы очень хорошо», — согласился Кришнадаял. Но, заметив, что его воодушевление несколько удивляет, Гору добавил: «Не обращай внимания на эти мелочи. Я ведь тоже никогда не ем вместе со всеми, даже когда бываю среди приглашенных. А какие у меня связи с общиной? Если ты хочешь вести праведный образ жизни, тебе лучше всего вступить на такой же путь. Я уверен, что для тебя это будет наивысшим благом». В полдень Кришнадаял послал за Абинашем и сказал ему: «Что это вы там замышляете? Зачем вам понадобилось ставить Гору в такое затруднительное положение?» «Как это так замышляем? Ваш Гора сам любого поставит в затруднительное положение. Его не очень-то поставишь». «Ну так вот что», — твердо сказал Кришнадаял, — «предупреждаю, что этой церемонии не бывать. Я никогда не соглашусь на это, чтобы сейчас же вся подготовка к ней была прекращена». Абинаш был удивлен упорством старика, но он знал немало примеров в истории, когда отцы великих людей совершенно не понимали своих сыновей, и решил, что Кришнадаял тоже принадлежит к числу таких отцов. Он подумал, что для старика было бы куда полезнее поучиться у своего сына, вместо того, чтобы проводить все время в обществе всяких шарлатанов. Но Абинаш был тонким дипломатом. Он не стал понапрасну тратить слов, понимая, что спорами ничего не добьешься и что шансы на моральные воздействия слишком незначительны. «Очень хорошо, господин. Если вы не согласны, мы, конечно, не пойдем против вашей воли», — сказал он. «Но ведь все уже готово, приглашения разосланы, и отменить церемонию сейчас нельзя. Я думаю, мы вот как сделаем. Пусть церемония покаяния в этот день все-таки состоится, только без участия Горы. Ведь чего-чего, а грехов у нас в стране хоть отбавляй». Заверение Абинаша успокоило Кришнадаяла. Гора никогда особенно не прислушивался к словам Кришнадаяла. Решил он не подчиняться ему и на этот раз. Он не считал себя обязанным следовать советам родителей в делах, относившихся к высшей сфере жизни. Однако последний разговор оставил у него неприятный осадок. У него родилось смутное подозрение, что в словах Кришнадаяла есть какая-то скрытая правда. Это подозрение давило его, как непонятный кошмарный сон, от которого никак не можешь проснуться. Ему казалось, что его стремятся столкнуть с намеченного пути, вытеснить отовсюду. Гора вдруг ясно почувствовал свое одиночество. Перед ним лежало обширное поле деятельности, необъятна была и сама работа, но рядом с ним не было абсолютно никого.